Глава 23. Юля. Когда мне в очередной раз позвонила Лиза с фразой «Ты там вообще в новостях читаешь, кого себе в мужья выбрала?», я подумала, что она перегрелась. Ну ладно, перегреваться в феврале сложновато, но Лиза в положении, ей можно. А потом она кинула мне ссылку. Самсонов устроил скандал в квартире невесты. Отменит ли миллионер свадьбу века? Ну и, конечно же, как порядочная мазохистка, я прочитала. Сидела на корточках возле полки с мукой в подсобке кондитерской, с телефончиком в руках и пульсом где-то в районе ушей. Пока все в зале оформляли заказ на партию капкейков в стиле Гэтсби, я просматривала фото, сделанные, видимо, из соседней квартиры, где Дима стоит в центре комнаты, а Милана с перекошенным лицом кричит на него так, будто вот-вот кинутся в драку. В заголовках – истерика, невеста в ярости, угроза с обеих сторон. Все из-за таинственной владелицы популярной кондитерской. Могли бы уже просто написать «из-за меня». Можно подумать, не знают мою фамилию и имя. И вот знаете, первая реакция была не «Ой, боже, как романтично». Нет, первая реакция – я влезла в чужие отношения, в скандал. В этот балаган с помолвками, наследниками и истеричками в шелковых халатах. Влезла так, что теперь назад дороги нет. «Ох, Дима, ну ты кекс!» — пробормотала я, поднимаясь с пола и отряхивая колени. Все, надо было прекращать. Всю эту ерунду с местью, с тортами на свадьбу, с тоннами флирта, с пощечинами глазами. Потому что я вроде как хотела поквитаться, а в итоге сама увязла по уши. Превратилась в героиню латиноамериканского сериала, где у каждого второго амнезия, беременность близнецами и коварная мачеха. Я решила. Все. Надо встретиться. Поговорить, разобраться. И вот спустя полчаса я уже стояла у его офиса. Ноги гудели, пальцы мерзли. Внутри бурлила смесь из злости, волнения. И да, да, вот этого самого. Бабочек, черт бы их побрал. Я ведь не хотела снова видеть его. Не хотела снова слышать этот голос, от которого у меня все внутри вибрировало, как миксер на турборежиме. Но надо. На ресепшене секретарша-блондинка с ресницами, на которых можно сушить белье, посмотрела на меня так, будто я пришла выбить элементы. Хотя, честно, я была не против. Кто ж откажется от ежемесячной материальной помощи, да? Хотя, для этого надо родить. Господин Самсонов вас ждет, — сказала она с кислой миной, и я шагнула внутрь его кабинета. Он сидел, как и положено большому боссу, за огромным столом, с ноутбуком, телефоном и какой-то папкой. А на мне дешевое пальто, на лице выражение «Давай, Самсонов, удиви». Вообще я не из этого мира, как оказалось. И почему-то именно сейчас я стала это остро ощущать. «Привет», — сказал он, спокойно отрываясь от дел. «Привет», — бросила я. Молчание. Вот оно, опять. Это вонючее, натянутое, колючее нервное молчание, в котором мы оба пытаемся вести себя как взрослые, а ведем себя как подростки, что только что узнали, что нравятся друг другу. «Я пришла поговорить», — заявила я, разрывая паузу. «Слушаю», — кивнул он, — ровно. «Чертов Будда, а не человек». «Все это зашло слишком далеко», — начала я. «Эти твои фейковые помолвки, истерики в СМИ, скандалы. Мне кажется, я больше не контролирую, что происходит». «О, это я заметил», — криво усмехнулся он. «Ты пришла сюда сказать, что сдалась?» «Нет». Я вспыхнула. «Я пришла сказать, что все это было глупостью. Я не хочу больше мстить. Я хотела просто...» «Показать зубки?» Перебил он. Я прищурилась. «Ты правда думаешь, что все это только месть?» «А разве нет?» «Да я бы уже давно все бросила, если бы...» «Ой, стоп! Нельзя, нельзя это говорить. Не сейчас. Не ему. Особенно не ему». Он смотрел на меня пристально. Как будто чувствовал, что я вот-вот сорвусь, признаюсь, и потом удеру с криком «шутка». «Я тоже устал, Юля», — сказал он вдруг тихо. «От всего. От нее, от показухи, от притворства, от этой войны между нами. Я моргнула. От самого себя. Он чуть усмехнулся, печально. От себя больше всего. И вот мы стояли напротив друг друга. Сотни слов, которые хотелось сказать, застревали в горле. Миллионы мыслей, эмоций, воспоминаний крутились между нами, как снежный шар, в котором застряло все, что мы пережили. Я сделала шаг назад. «Мне нужно подумать. Не приезжай, пожалуйста. Фотографы будут следить, ты же понимаешь. А мой, наш с Лизой бизнес не дался нам легко, знаешь ли. Она не заслужила всего этого». «Хорошо», — кивнул он. Я уже почти вышла, когда он сказал тихо. «Ты правда думаешь, что я втянул бы тебя в свои проблемы намеренно?» «Разве нет?» Он молчал. «Нет, Юль, я просто не хочу их решать без тебя». Дверь за мной захлопнулась, а я стояла в коридоре, дышала как марафонец и пыталась не расплакаться. Потому что, кажется, все вышло из-под контроля. И самое страшное, я больше не была уверена, хочу ли я вернуть этот контроль обратно.